Глава восьмая. Всякий путник, отъехавший от Первопрестольной на 17 верст по Рязанскому тракту, да еще 5 верст в сторону от большой дороги, дивился необычному для наших российских земель сооружению, возвышавшемуся на одиноком холме среди березовых перелесков. Был это большой барский дом, выстроенный по затейливому капризу в виде средневекового европейского замка с башенками, бойницами, крепостной стеной и даже рвом, через который был переброшен настоящий подвесной мост. Замок этот находился в центре огромного поместья, огороженного также на иноземный манер стеной из необтесанного камня высотой не менее 2 аршин. Построивший затейливый замок помещик давно разорился и съехал куда-то в милую его сердцу Европу. А поместье продал фабриканту, который решился на этот в высшей степени необдуманный выбор под влиянием своей супруги, больно уж любившей все эдакое, с изюминкой. Фабрикант тот, впрочем, вскоре одумался и приобрел для своей семьи другую загородную резиденцию, более приличествующую солидному человеку, и замок долгое время оставался без должного надзора, отчего пришел практически в полную непригодность для проживания, а вместе с тем еще и оброс нехорошими историями, передаваемыми из уст в уста жителями окрестных деревень. Поговаривали тут и о ходячих мертвецах, и об упырях, и о ведьмовских сходках. Совсем пропал бы этот образец среднерусской готической фантазии, если бы не приглянулся некоему доктору Эдуарду Германовичу Рейзелю, личности столь же невероятной, как и вышеописанный архитектурный парадокс. Эдуард Германович Рейзель избрал для себя в медицине направление передовое и оттого, как это всегда бывает, спорное, а именно психологию. Долгое время он учился за границей, даже у самого Вунта, а после организовал где-то в Альпийских горах собственную лечебницу нервных недугов, пользующуюся очень даже немалой популярностью среди состоятельных господ, преимущественно из России. Стоит, правда, отметить, что в основе достойнейшей репутации заведения доктора Рейзеля лежали не столь медицинские аспекты, сколько возвышенный антураж и общая изысканная обстановка сего заведения, удовлетворяющая даже самым взыскательным требованиям и стоящая для клиентов, понятное дело, совсем недешево. Клиника приносила Рейзелю немалый доход, который позволил за 3 года полностью расплатиться с кредиторами, а еще через 2 года Эдуард Германович решил расширить свое предприятие и открыть еще одну клинику, теперь уже на российской земле. Будучи и впрямь хорошим психологом, Рейзель отлично понимал, что 2/3 успеха его нового заведения будут зависеть только лишь от той атмосферы, которую ему там удастся создать. Атмосферу же должны были определять исключительность выбранного под клинику места, избранность приезжающей в нее публики, да гарантированная пациентам приватность. Исходя из этого не столько медицинского, сколько предпринимательского подхода, Эдуард Германович выкупил под свою клинику старую усадьбу с готическим замком, отремонтировал, оснастил всеми благами цивилизации, включая водопровод и электрическое освещение в центральных залах и в саду, а также сформировал жесткие правила отбора пациентов, включавшие в себя список требований к оным и обязательность рекомендации – от уже проверенных гостей. Надо заметить, что термин «пациенты» в отношении посетителей клиники находился под строжайшим запретом и был заменен на куда более нейтральное и спокойное – «гости». Российский проект доктора Рейзеля добился еще большего успеха, чем его альпийский собрат. Сказались тут и очевидная доступность расположения, и отсутствие других подобных заведений в наших Палестинах, и общая падкость – даже самой изысканной российской публике на все модное, да по своему духу заграничное. Среди гостей клиники в основном были сановники, желающие в приватной обстановке отдохнуть от своих тяжких государственных трудов, и их жены, желающие в приятном обществе отдохнуть от своих солидных да нудных мужей. Встречались, правда, и взаправдышние пациенты, страдающие всякого рода истериями, меланхолиями, ипохондриями и прочими нервными недугами. К чести доктора Рейзеля стоит сказать, что страдальцам этим он и впрямь умудрялся помогать, леча их методами исключительно новаторскими, хотя и абсолютно безобидными, и вполне себе благородными. Недужных он исцелял ароматическими ваннами, травяными чаями, творческой терапией, прогулками по живописным окрестностям, а пуще всего лечебными разговорами, которые вел в особенной такой манере – крайне положительно сказывающиеся на настроении и душевном равновесии пациентов. Короче говоря, заведение Эдуарда Германовича Рейзеля в полной мере отвечало запросам и ожиданиям всякого, прибывшего в него гостя, и в гостях этих у клиники недостатка никогда не было. Звонкий весенний день катился уже к вечеру, когда на подвесной мост Рейзельского замка, громыхая перемазанными в талой грязи колесами, въехал запряженный двумя лошадьми щегольский крытый экипаж, невероятно загруженный разнообразным багажом, среди которого наравне с всякого вида и размерами чемоданами да дорожными сумками имелись какие-то ящики, сложенный мольберт и тюдник и даже несколько натянутых на подрамник холстов. Экипаж остановился у парадного входа, и из него вышел хрупкий, невысокий молодой человек лет около 25 с красивым, благородным, но, пожалуй, слегка капризным лицом, выражавшим безмерную скуку. Одет он был на западный манер, крайне изысканно и с той легкой степенью богемной небрежности, которую могут позволить себе лишь люди с абсолютным вкусом и безукоризненным чувством стиля. В руках молодой человек держал трость с золоченой рукоятью в виде головы английской гончей. Вслед за ним, намощенный серым камнем двор, спустился высокий и худой, словно жердь, человек возрастом старше первого лет на 10, одетый в чопорный темный костюм. Этот наверняка был иноземцем, поскольку вид имел соответствующий, надменный, холодный, даже несколько презрительный. Иностранец держал при себе аккуратный черный саквояж, который нес так, будто в нем хранилось что-то чрезвычайно важное и ценное. Молодой человек скользнул вокруг себя рассеянным взглядом и, видимо, не найдя ничего достойного его внимания, неспешно поднялся по ступеням и прошел в распахнутые перед ним двустворчатые двери, высотой и изяществом резьбы, способные затмить врата иных католических соборов. Иностранец проследовал за ним, словно тень, также на виды не отвлекаясь. Лишь на мгновение его зеленоватые глаза сосредоточились на склонившемся в почтительном поклоне швейцаре и отметили его высокомерным и строгим взглядом. Едва эти двое вошли в двери, Скозил спрыгнул живой, плотно сбитый возница, с бодрым лицом, приметливыми хитрыми глазами, густой рыжей бородой и такой же ржавой, нечесанной шевелюрой. Он деловито принялся раздавать указания лакеям, кинувшимся разгружать багаж. «А ну, осторожней там, с господскими чемоданами! Куда мольберту на землю ложишь, олух? В дом ее сразу заноси! Это же тебе не дрова, а это предмет культурный!» Окрики своей рыжей возницы перемежал вопросами о замке и его окрестностях, доцаривших в странном заведении порядках. Очевидно было, что любопытен этот тип был до невероятности. Тем временем молодой человек с тростью и сопровождающий его иностранец прошли в холл, украшенный гобеленами, начищенными до блеска рыцарскими доспехами и двумя витражными окнами, таким ярким и пестрым, что резало глаз. Посреди всей этой средневековой несуразицы, хоть и очевидно не дешевой, но очень уж избыточной и лощеной, высилась контора дежурного с медной табличкой «Портьер», более уместной в гостинице, нежели в клинике. За конторой стоял и улыбался сдержанный, дежурной улыбкой вышколенный до крайности администратор, отличавшийся, правда, от обычных портье большей строгостью костюма. Молодой человек подошел к стойке и, глядя как-то сквозь приветливо улыбающегося дежурного, протянул ему конверт и визитку. «Я Руднев», — произнес он таким тоном, словно даже не допускал возможности быть неузнанным. «У меня приглашение от доктора Рейзеля». Улыбка портье сделалась еще слаще и услужливей, но прежде чем он успел что-то произнести, из боковой двери стремительно вышел средних лет господин с располагающим румяным лицом и очень дружелюбным взглядом, одетый в добротный, хорошо подогнанный, по слегка полноватой фигуре костюм. Незнакомец бодро направился к Рудневу, всем своим видом выражая радость от появления гостя. «Господин Руднев, рад приветствовать вас в нашем заведении!» Подчеркнуто гостеприимно проговорил он и представился. «Меня зовут доктор Ладынин Станислав Иванович, к вашим услугам. Я ассистент доктора Рейзеля. Мы ждали вас несколько раньше. Надеюсь, дорога была для вас не слишком утомительной». «Отвратительная была дорога», — раздраженно отозвался Руднев, на мгновение сосредоточив взгляд на Станислава Ивановича и тут же, впрочем, потеряв к нему всякий интерес. «Покажите моему камердинеру мои апартаменты. Я желаю, чтобы он немедля осмотрел их и подтвердил, что они вполне соответствуют моим привычкам». На приветливом лице доктора Ладынина отразилось искреннее сожаление. «Простите, господин Руднев, но правила нашего заведения запрещают гостям находиться в нем с сопровождающими. Это нарушает ход лечения и мешает процессу восстановления душевного равновесия. Выражение лица Руднева явственно свидетельствовало о том, что его душевное равновесие нарушил уже сам тот факт, что кто-то посмел ему возразить и уж тем более попытался что-то запретить. «Это мой слуга», — надменно произнес он, не считая нужным облекать свою точку зрения в более развернутую форму. «Я вынужден настаивать», — ответил Ладынин. «Вы можете быть уверены, что вашему комфорту ничто не помешает. Мы предоставим вам весь необходимый штат прислуги. Все наши гости всегда остаются абсолютно удовлетворены уровнем нашего обслуживания. Поверьте, вы в полной мере останетесь довольны». «Я уже недоволен», — процедил сквозь зубы Руднев. Тем временем в холл заносили многочисленный багаж Дмитрия Николаевича, и его камердинер строго наблюдал за этим процессом. Иностранец, похоже, не понял из произошедшего разговора ни слова, но интонации Дмитрия Николаевича заставили его встрепенуться. «Штимт этвас, господин, что-то не так?» — отрывисто спросил он, смерив Ладынина недобрым взглядом. «Он сказал, что ты не можешь здесь остаться», — перевел Руднев. «Das ist их... Это неприемлемо», — отрезал немец и снова сосредоточился на багаже. «Мой камердинер остается при мне», — безапелляционно заявил Руднев, отдав своему слуге шляпу и, не глядя, скинув ему в руки пальто. «Проводите нас». Но доктор Ладынин остался непоколебим. «Господин Руднев, это невозможно. Правила едины для всех. Даже их высочество, князь Юрьевский, изволили их придерживаться». Упоминание князя Юрьевского, кажется, заставило Руднева наконец понять, что требования Станислава Ивановича абсолютно серьезны. Он сердито воззрился на Ладынина, нервно стиснув трость. «Этот черт знает что!» — произнес он, повышая голос, ровно настолько, чтобы возмущение его стало очевидно, но достоинство ни в коей мере не пострадало. «Сожалею, господин Руднев, что наше правило вас так расстроило». «Мой слуга мне необходим», — Дмитрий Николаевич сделал последнюю попытку настоять на своем. «У меня случаются приступы паники. Он знает, что нужно делать, чтобы привести меня в чувство». «Уверяю вас». Лицо Станислава Ивановича приобрело выражение профессионального врачебного оптимизма. «Через пару дней, проведенных у нас, вы забудете о ваших приступах». Бесстрастно наблюдавший всю эту сцену немец вопросительно посмотрел на господина. «Мы остаемся или уезжаем?» — спросил он, недвусмысленно трактуя недовольство Дмитрия Николаевича. «Тугист, ты уезжаешь», — ответил Руднев. «Я не понял вас, господин». В холодных глазах немца мелькнуло недоумение. «Дугист, ты уезжаешь. Я остаюсь. Разговор окончен». Резко повторил свои решения Дмитрий Николаевич и, протянув руку, потребовал. «Райзеташа. Саквояж». Немец подал господину саквояж, но прежде чем отдать, на долю секунды замер и вопросительно заглянул Дмитрию Николаевичу в глаза. Руднев же немой вопрос полностью проигнорировал. Тем временем Станислав Иванович дал знак дежурному, тот позвонил, и, как из-под земли, в холле возник здоровенный детина в темно-зеленой ливрее, богато расшитый золотым галуном. Ростом этот тип был никак не ниже рудневского немца и шире последнего раза в два, а то и поболее. Детина склонил набриолининую голову перед Дмитрием Николаевичем и застыл в почтении. «Это Семен», — представил ливрейного доктора Ладынин. «Он станет вас обслуживать. Уверен, ваши взыскательные требования будут полностью удовлетворены». Дмитрий Николаевич картинно закатил глаза. «Объясни ему», — приказал он своему камердинеру, кивнув на Семена. Немец смерил своего заместителя брезгливым взглядом, скупым жестом велел подойти и начал тыкать пальцем вещи господина, сопровождая это примитивной пантомимой, призванной объяснить назначение и значимость каждого предмета. Руднев же раздраженно обратился к Станиславу Ивановичу. «Я желаю видеть свои апартаменты. Долго мне еще ждать?» «Прошу вас сюда», — Ладынин указал на монументальную лестницу красного дерева, ведущую на второй этаж. Не оборачиваясь более, Руднев стал подниматься вслед за Станиславом Ивановичем. Когда бы он соизволил бросить взгляд назад, то увидел бы, что спину ему прожигают три взгляда. Немец смотрел тревожно, Семен мрачно, а портье ошарашено, но, впрочем, с облегчением, которое объяснялось блаженной мыслью администратора о том, что по роду своей деятельности часто общаться с гостем ему не придется. Когда бесчисленные чемоданы и прочие вещи Руднева были, наконец, отправлены к нему в номер, немец вернулся к коляске, к полнейшему недоумению возницы, закинул в нее свою скромную дорожную сумку, забрался сам и подал знак «трогать». Возница вожжи не поднял и уставился на него с откровенным удивлением. Вопросительно протянул он, не зная, видимо, как объясниться с басурманином. «Лос, поехали давай!» Сухо приказал иноземец, подкрепляя слова указывающим жестом. Возница пожал плечами, пробормотал что-то себе под нос и тронул лошадей. Коляска покатилась прочь от замка. Когда она отъехала уже на то расстояние, с которого никто бы не услышал происходящего в ней разговора и не увидел бы, что разговор этот вообще происходит, возница резко спросил. «Почему вы здесь? Что произошло?» «Мне не позволили остаться», — ответил Белецкий. «То есть он там теперь один? Вот черт!» «Анатолий Витальевич, нужно каким угодно способом иметь в замке человека для подстраховки. Знать бы, как это организовать! Мне лакеи сказали, что всю прислугу из города везут. Все люди проверены, вплоть до конюха. Не получится ничего. По крайней мере, в разумный срок. Придется Рудневу только на себя рассчитывать, а нам ждать от него вестей». «Дмитрий Николаевич станет отправлять нам письма. Вы сможете перехватывать их сразу на почте, чтобы мы получали их в тот же день?» «Это само собой. Я уже отрядил человека на ближайшую почтовую станцию и оставил дежурных в ближайшей деревне. До нее от замка 4 версты. «Да погодите вы панику бить! Белецкий! Это ж в конце концов просто элитный пансион, а не логово разбойничье!» Бодрость в голосе Терентьева прозвучала, пожалуй, что не совсем искренне. «Даже если что-то там и пойдет не так, Руднев знает, что делает. Он посообразительнее нас с вами будет». «Анатолий Витальевич, это вы сейчас меня или себя успокаиваете?» — покачал головой Белецкий, и оба они надолго замолчали.